Глава 12. Оставшись одна, Ая бессильно облокотилась на стену каюты. Удивительно, но стоило этому человеку обрисовать в деталях ее ближайшее будущее, и она тут же расслабилась. Скорее всего, ее будут искать и, скорее всего, не найдут. Она будет плыть на корабле. Она неприкосновенна для этой шайки головорезов. Рабский браслет не даст ей возможности прыгнуть за борт, равно как и отсутствие магического кулона, равно как и множество километров, разделяющих ее и хоть какой-нибудь клочок суши. Затем корабль приплывет в Лонг. Капитан получит за нее выкуп. Все. Что от нее понадобилось жрецам храма молчащих пряностей, Ая не имела никакого представления, как и не знала ничего об этом самом храме с нелепым названием. Наслышанная о буйных и странных нравах южан, Ая понимала, что ожидать можно чего угодно. Одно не давало ей покоя. Почему именно она? Капитан сказал, что заказ был сделан конкретно на нее. И, кажется, еще некий маг был причастен к похищению. Как она поняла, этот маг и руководил операцией по ее поимке. И это он нанял капитана и его корабль. А потом исчез. Однако капитан осведомлен о конечном пункте, откуда поступил заказ на нее. Наверное, если бы маг не исчез, он мог бы прояснить многое для Аи, но не факт, что стал бы это делать. Скрипнула дверь, и в каюту вошел седобородый мужчина почтенных лет. «Здравствуйте, Лера Ая. Я корабельный доктор. Можете называть меня Лиен. Позвольте мне осмотреть вас и обработать ваши царапины». «Вот, это одежда, которую капитан передал для вас». «У меня нет царапин, доктор. Пошла носом кровь, но это от давления на глубине. Немного шумит голова, но в целом я в норме. Благодарю вас». Доктор все же заставил Аю высунуть язык, измерил давление и пульс, заглянул в зрачки и тщательно осмотрел ладони и ногти на руках. Затем, удовлетворенно кивнув, он растворил какой-то порошок в стакане воды и заставил Аю выпить слегка горьковатую, но не противную жидкость лимонного цвета, заверив, что это необходимая профилактика после пережитых ею потрясений. Более того, успокоительные компоненты раствора помогут ей спокойно отдохнуть и прийти в себя. «Долго плыть до Лонга, доктор?» 4 недели, дитя. И это с учетом того, что наш капитан никогда не скупится на использование магии в путешествиях. Несколько приобретенных заклинаний по усилению скорости и точности курса, и за нами не угонится ни один в мире патруль. А я и сама уже поняла, что в уме и стратегии капитану не откажешь. К тому же операцией изначально руководил какой-то маг. А маги – это все-таки образованные и, как правило, очень умные люди. Правда, странно, что маг решил запятнать свое имя и пойти на похищение особо королевской крови. Наверное, на кону и впрямь особенный куш. «Лер Лиен, вы знаете, зачем меня везут в Лонг? Что понадобилось от меня жрецам храма молчащих пряностей?» «Насколько я знаю, Лера Ая, в храме молчащих пряностей в Лонге верховодят жрицы, а не жрецы. Но зачем вы им могли понадобиться, понятия не имею. Капитан никогда не уточняет такие особенности заказа, и его можно понять». «Как жаль, что вы не знаете, Лер. Я не слишком знакома с обычаями людей южного побережья материка. Даже не знаю, что предположить. Одно радует. Капитан приказал меня не трогать». Невесело усмехнулась девушка. «Сложно сохранять спокойствие, когда не знаешь, что тебя ждет. И мага, который мог бы пролить свет на мою дальнейшую судьбу, здесь нет. Кстати, что вы думаете о нем?» «Я думаю, что нам всем очень повезло, что его или смыло за борт, или, как выражается Деос, пожрала преисподняя, Лера», — ответил доктор. «Поверьте, я много лет плаваю с Льером-капитаном, и как врач на пиратском судне насмотрелся всякого. Я не буду склонять вас к иллюзиям по поводу душевного облика капитана. Он пират, и этим все сказано. Но он честен, и я никогда не видел, как он пытал или убивал кого-то из любви к искусству, так сказать. В некотором смысле он даже благороден. У него своеобразный кодекс чести, очень своеобразный, но он все-таки есть. А этот маг, Он был одержимым, маньяком с крайне нестабильной психикой. Я боюсь, мы имели дело с некромантом. И сначала очень удивился, когда капитан согласился иметь с ним дело. Видимо, выкуп за вас действительно велик. А внезапное исчезновение мага меня даже обрадовало. Да что там меня? Вся команда вздохнула с облегчением. Они отъявленные головорезы, убийцы и насильники. Но и они боялись этого мага. А страх – очень опасное чувство. Он толкает людей и нелюдей на крайне непредсказуемые поступки, Лера. А как он исчез, этот маг? Он исчез за час до того, как мы достигли вот цветущего архипелага. Все его вещи, включая магические амулеты и сменную одежду, остались на корабле. Более того, Лера, на его столе оказалась дымящаяся чашка с фау. Он только собирался его выпить. Кстати, одежда, которую я вам принес, была также заранее подготовлена им. После того, что Ая услышала о маге, ей не очень-то хотелось прикасаться к свертку с одеждой. Вдруг ее ждет какая-нибудь магическая ловушка, но доктор успокоил ее. «Можете не волноваться. У меня встроенный катализатор магии на браслете целителя. В случае опасности он бы немедленно отреагировал. Одевайтесь, Лера, я отвернусь. Я вижу, у вас ко мне еще есть вопросы». Доктор Лиен отвернулся, и Ая, быстро развернув объемный сверток с одеждой, мельком оценила его содержимое. Что ж, надо отдать должное неизвестному магу, к ее похищению он подготовился крайне тщательно. Вся одежда, лежащая перед Аей, была ее размера. Две пары удобных узких брюк, одни из водонепроницаемой ткани, из которой чаще всего шьют вещи морякам, другие из ткани потоньше, кожаная жилетка, куртка, две рубашки с длинным рукавом и одна с коротким. Несколько пар чулок, перчатки, две ночные сорочки и даже несколько пар нижнего белья. Недорогого, правда, сделанного людьми, но тем не менее добротного и удобного. Список дополняла пара морских сапог и удобные мокасины на пробковой подошве, видимо, предназначенные для каюты или жаркой погоды. Ая быстро надела один из комплектов белья, рубашку с коротким рукавом и легкие брюки, продолжая расспрашивать доктора. «Вы говорите о кодексе чести капитана, но как в этот кодекс вписывается похищение?» «Не судите капитана, Лера. Вы мало знакомы с жизнью за пределами цветущего архипелага, а я сопровождаю его в плаваниях много лет и видел такие земли и такие обычаи, о которых вы даже не слышали, и хвала богам не услышите». Капитан дал вам слово, что на протяжении всего пути вы останетесь неприкосновенной и можете верить этому слову. Поверьте, не все корсары так заботятся о... «О своем товаре?» — резко перебила его Ая. Что ж, она ненавидела этого треклятого мага, этого капитана, всю эту горстку отбросков общества, которым попала, и этого самого доктора, который производил впечатление образованного и рассудительного человека, и который, тем не менее, сопровождал головореза в его плаваниях, а значит, одобрял все, что тот делает. «Вы молоды, Лера, и в силу своей молодости непримиримы в суждениях. Мир не состоит только из черного и белого. В нем множество других оттенков. Но вас можно понять, и я понимаю. Скоро подействует порошок гравихоры, и вы погрузитесь в сон. А проснетесь вы хорошо отдохнувший, и жизнь уже не покажется вам такой несправедливой». Монотонное звучание его голоса сначала усадила Аю на кровать поудобней, потом она поджала ноги, а потом неожиданно для себя зевнула. «Он вводит меня в транс», — поняла она и даже обрадовалась поступку доктора, как эльфийка, точнее полуэльфийка, склонная наукам, раскрывающих тайны разума, психики и чувств, она понимала, что сон сейчас нужен ей, как воздух. «Но все-таки, доктор, вы знаете, что я права?» Немного сонно пробормотала Ая и услышала в ответ. «Да, дитя, я сказал, что понятия не имею, зачем эльфийская принцесса понадобилась жрицам храма молчащих пряностей, но могу высказать вам свое предположение. Такую сумму, как они уже выплатили за вас, и ту, что выплатят по вашей доставке, платят только за представителей разумной расы, обладающих сильными магическими способностями. Поверьте, если бы вы понадобились для опытов черному колдуну или в гарем какому-то заирескому паше, ваша стоимость была бы гораздо ниже. Думаю, дело в том, что вы не чистокровная эльфийка. Простите, Льера, а полукровка. Несомненно, по материнской линии вы унаследовали что-то такое, что еще преподнесет вам сюрпризы. Капитан сказал, что у меня человеческое имя, и, скорее всего, моя мать была человеческой женщиной. Что значит «капитан» сказал? Забыв о своей обычной вежливости, воскликнул доктор. А ваш король-отец, Лера, он что рассказывал о вашем происхождении? «Эта тема была под запретом всю мою жизнь», — невесело усмехнулась Ая. «Ну да, ну да. Я мог бы и сам догадаться. Престиж королевской семьи, тем более эльфийской королевской семьи». «Тем более верховной эльфийской королевской семьи, доктор», — сказала Ая и, сделав паузу, добавила, «которой я никогда не чувствовала отношения». «Да, дитя, это многое объясняет. Но если догадки мои верны, и вы владеете сильным магическим даром, то поверьте, у вас есть все шансы не только разгадать загадку вашего рождения, но и подняться очень высоко. А что до того, что ваша мать предположительно была человеческой женщиной, то, к вашему сведению, именно среди людей рождается самое большое количество магов в процентном соотношении по сравнению с другими разумными расами». «А вы не можете определить, обладаю ли я магическим даром, док?» «Увы, дитя, я сталкиваюсь с такой задачей впервые, но могу попытаться что-то придумать. Мне, честно сказать, и самому интересно, и, кроме того, не безразлична ваша дальнейшая судьба, хотя, понимаю, вам сейчас в это сложно поверить». «А что вы имели в виду, когда говорили, что я смогу высоко подняться, если обладаю магическим даром?» Потягиваясь, спросила Ая. Она укуталась в покрывало и теперь отчаянно зевала, борясь со сном. «Милая Лера, если догадки мои верны, а учитывая вознаграждение за вас, я почти уверен, и без эмпирических подтверждений этому у вас появится уникальный шанс поступить в Институт благородных волшебниц и, окончив его, стать магиней». «В отличие от Академии магии при Ковене, обучаться в институте могут только особы женского пола, наделенные даром, а диплом этого института нивелирует любое происхождение, одновременно возводя его на другой уровень. Окончив сей институт, вы сразу будете признаны благородной магиней у всех рас этого мира, а это значительно выше, чем любая королевская кровь». «То есть я стану вровень с остальными детьми моего отца? Перестану считаться бастардом?» «Это самое малое, что даст вам привилегия благородной магини, дитя. Если вы откроете в себе один из магических даров, любая из королевских семей этого мира почтет за честь породниться с вами. Вы станете самой желанной персоной в любой стране этого мира. Вы все еще негодуете по поводу вашего похищения, Лера?» Но некому было ответить доктору пиратского корабля, почтенному Леру Лиену, мечтательно улыбаясь, впервые без грусти за этот день, Ая крепко спала.